стал действительно представительством пролетариата, органом революции. Возглавил его большевик Постышев, пользовавшийся огромной популярностью среди иркутских рабочих. На 19 ноября было назначено заседание вновь избранного совета. Готовясь к нему, Постышев еще раз внимательно перечитал написанное Лениным воззвание к гражданам России, в котором сообщалось о свержении буржуазного временного правительства и переходе власти в руки военно-революционного комитета. На заседании он предложил создать аналогичный орган в Иркутске. Эта идея встретила поддержку подавляющего большинства делегатов. В тот же день был создан ВРК, в него вошли Постышев, Янсен, Мельников и два левых эсера. Члены Ревкома сразу же принялись за подготовку своего первого документа обращения Иркутского военно-революционного комитета к населению о переходе к нему власти. 21 ноября обращение было опубликовано в первом номере «Известий» Центра Сибири. Его с большой радостью и подъемом читали трудящиеся, приветствовавшие установление советской власти. Под руководством ВРК в Иркутске начались первые социалистические преобразования. Прежде всего, в области государственного устройства, промышленности и банковского дела. Через много лет Павел Петрович вспоминал: «Революционный комитет высшей власти области заседал беспрерывно, работая над вопросами разоружения военных и юнкерских училищ и роспуска старых царских офицерских штабов. Трудно было ему тогда работать, потому что весь государственный аппарат находился в руках старых чиновников, бойкотировавших и саботировавших распоряжения Ревкома». 5 декабря 1917 года Окружное бюро Советов Восточной Сибири одобрило действия Иркутского военно-революционного комитета и создало окружной ВРК, в состав которого вошел Постышев. Опыт первых дней революции убедительно свидетельствовал, чтобы успешно бороться с силами контрреволюции, необходимо иметь хорошо вооруженные и обученные военному делу отряды красногвардейцев. ВРК поручил это ответственное задание Постышеву и Лебедеву. Основой революционных войск в Иркутске стала красногвардейская дружина обозных мастерских в количестве 300 человек. Пролетариат в городе был немногочисленным, и Ревком возлагал большие надежды на рабочих каменноугольных копий в местечке Черемхово и завода Байкальской переправы в селе Лиственничном. Постышев и Лебедев успешно справились с важным партийным поручением, создав красногвардейские отряды, которые насчитывали в своих рядах несколько тысяч человек. Обучение красногвардейцев военному делу проходило на заводах ежедневно в обеденные перерывы и частично во время работы, а также на специально созданных сборных пунктах. И хотя не все еще хорошо владели винтовкой, а о солдатской выправке и говорить было нечего, зато каждый был полон отваги, готов был отдать свою жизнь в борьбе с классовым врагом за дело октября. В Иркутске, как и по всей стране, строительство новой жизни с первых шагов натолкнулось на ожесточенное сопротивление реакции. Отстраненная от политической власти и лишенная богатства буржуазия, контрреволюционное офицерство, антисоветски настроенные чиновники, мелкие собственники в союзе с меньшевиками, эсерами, анархистами начали борьбу против завоеваний Великого Октября. Чиновники саботировали распоряжения рабоче-крестьянской власти, стремились дезорганизовать работу учреждений, контрреволюционеры устраивали различные провокации, в частности, толкали несознательные элементы на погромы и беспорядки. 8 декабря 1917 года в Иркутске вспыхнул контрреволюционный мятеж. Воспользовавшись внезапностью нападения, юнкера и офицеры захватили центральную часть города и начали окружать Белый дом, где размещались ЦИК Советов Сибири, Военно-революционный комитет, штаб Красной гвардии и ряд других советских учреждений. Сотни красногвардейцев, которыми командовал Лебедев, пришлось сдерживать натиск нескольких тысяч хорошо обученных и вооруженных юнкеров. Мятежники начали обстрел здания в тот момент,